Седьмое. Что до меня, то я не так радовался, признаться, в тот день, когда был удостоен пурпурной полосы на тунике, смотри примечание 12, и не в те, когда человек безвестный, новый, к тому же происходящий из племени, отнюдь не отмеченного благоволением римского государства, смотри примечание 13, получил квестуру или трибунат или претуру, как в те счастливые для меня дни, в которые мне выпадало, сколь бы посредственным и ничтожным ни было мое умение говорить, либо благополучно защитить подсудимого, либо удачно выступить на судебном разбирательстве пред центумвирами, смотри примечание 14, либо доказать самому принципсу невиновность влиятельных императорских вольноотпущенников и прокураторов и добиться их оправдания, смотри примечание 15. Примечание 12. То есть сенаторского достоинства, отличительным знаком которого была широкая пурпурная полоса на тунике. Примечание 13. Апр был уроженцем Галлии, но из каких именно мест – неизвестно. Примечание 14. Центумвиры – члены судебной коллегии 100, фактически 105, а в эпоху империи – 180, разбиравшие преимущественно дела о наследстве. Примечание 15. Император, принципс, мог затребовать любое судебное дело для личного рассмотрения, отменить ранее вынесенный по нему приговор и решить его наново. Конец примечаний. В такие дни мне казалось, что я возношусь и над трибунатом, и над претурою, и над консульством, и владею тем, что может быть только моим собственным порождением, и не передается по завещанию, и не приходит по чьей-либо милости. Больше того, существует ли другое искусство, известность которого, равно как и расточаемые ему похвалы, могут быть сопоставлены со славою ораторов? Больше того, не знамениты ли они в городе, и не только среди торговых и занятых другими делами людей, но и среди юношей и даже подростков, наделенных хотя бы некоторыми способностями и рассчитывающими на свои силы? А чьи имена прежде всего сообщают своим детям родители? Кого называет по имени и на кого указывает пальцем этот темный, неискушенный в науках люд, этот прикрытый одною туникою, смотри примечание 16, народ? Примечание 16. Простолюдины обычно не носили тоги, их одежда состояла из туники, поверх которой в холодное время года надевался плащ. Палиум. Конец примечания. И пришельцы, и чужестранцы, наслышанные о них еще у себя в муниципиях и колониях, едва вступив в пределы города Рима, принимаются разыскивать их и жаждут увидеть их своими глазами.